Когда мы уже заканчивали обыск убитых, со стороны Сунжи донеслась частая стрельба, которую вскоре перекрыл мощный взрыв. Вернувшись в пятиэтажку, мы узнали, что взять мост сходу нам так и не удалось. Как только наши вышли к мосту, чечены открыли плотный огонь и почти сразу взорвали мост. У Снегова нас ждал сюрприз. В углу испуганно и зло таращился на нас связанный боевик. «Откуда Чеч?» — удивился я. «Из разведки, которая пошла дом наш проверять», — усмехнулся Снегов. «Двоих Надеждин со своими сразу прирезал, а этого скрутили и предложили на выбор на ноже оказаться или своим сигнал подать, что путь свободен. Брателло выбрал жизнь. Новое поколение выбирает Пепси». «Молодец, Надеждин, растет. Но показывай трофей». С рассветом к нам подтянулась боевая техника и тылы батальона. Справа и слева к берегу Сунжи вышли соседи. После подхода тылов мы понесли комбату трофей и собранные убитых документы. Правда, тащили мы не все. У одного из боевиков, видимо, командира группы, на поясе болтался настоящий, наверное, еще с революцией, маузер в деревянной кобуре. Пистолет явно побывал в руках кубачинских мастеров. Весь в золотой и серебряной насечке, с рукояткой из дорогого дерева, инкрустированного золотой финифтью, он был настоящим произведением искусства. Маузер забрал себе Снегов. Конечно, это было не совсем по уставу, но, как ни крути, именно он командовал засадой. И потому, по негласному правилу войны, лучший трофей был его. У меня в кармане лежала затейливо расшитая арабской вязью головная повязка одного из боевиков и каменные четки с арабскими буквами на каждом камешке. Конечно, кое-что осело и у других бойцов. В роте сразу прибавилось разгрузников, ножей, перчаток. Шпенев, отжав кровь, запихал вещмешок, теплую камуфлированную куртку. «Потом отстираю, заштопаю. Отличный куртяк, не то что наши ватники!» — буркнул он, почти оправдываясь, столкнувшись со мной глазами. Но и без маузера 15 автоматов, 4 ПКМа, 3 снайперки, 4 граника и целая гора боеприпасов, которые тащили на себе чечи, впечатляли и тянули не на один орден для роты. «Хорошую стаю забили, опытные волчары были», — сказал комбат, отложив в сторону, пропитанное липкой, высыхающей кровью, удостоверение одного из боевиков. «По документам, из полка специального назначения, Борс. Крутые были чечи, надо вашу женщину к награде представлять. Отличную информацию дала. Как думаешь, Андрей?» «Получается, что так», — развел руками Снегов. «Только вот непонятно, кого они в засаде ждали, до того, как их Никитенко пугнул». «Андрей, да ты никак ревнуешь», — усмехнулся сухости Снегова Шишов. «Твое?» — комбат кивнул на груду трофейного оружия. «При тебе останется. Ты их забил, тебе и слава. А тетка эта молодец, информацию точную сдала. Пригласи ее ко мне». Но в батальоне монетки уже не было. Оказалось, что под утро, когда начался бой, она упросила Ломова отпустить ее домой. «Как стрельбу услышала, так стала проситься. Сказала, сын дома один. Плакала», — оправдывался Ломов. «Ну не буду же я ее силой держать. Сказала, что обязательно днем вернется». Но днем монетка так у нас и не появилась. Вечером на фланге у нас поставили морпехов, только-только переброшенных сюда с севера. Их комбат, невысокий и смуглолицый, не то казах, не то башкир, пришел к нам уточнить вопросы по взаимодействию. С ним пришло еще двое офицеров и человек 5 бойцов охраны. Мы с любопытством разглядывали их новые камуфляжи. На фоне нашей одноцветной, линялой, драной, грязной мабуты, самодельных разгрузок и старых, обтрепанных броников, морпехи в своих новых камуфляжах и штатных разгрузниках выглядели настоящими красавчиками. «Солдаты у вас ничего, внушительные!» — не выдержал, похвалил выправку морпехов Снегов. «Бойцы! У нас не солдаты, у нас матросы!» Почти механически и, видимо, уже привычно поправил ротного комбат-морпех. «А бойцы из них пока никакие. Половина народа просто с кораблей снята». «Не понял», — удивился Снегов. «Это как с кораблей?» «Да очень даже просто. Еще месяц назад во всей бригаде не то что батальона, ни одной роты хотя бы наполовину укомплектованной не было. А тут срочный приказ готовить усиленный батальон в Чечню. Начальство быстро выход нашло. Флот у нас все равно у стенки стоит. Вот и доукомплектовали бригаду матросиками с кораблей. Точно как в 41-м году. С кораблей в окопы». «Так они у вас хоть стрелять-то умеют?» Уже иронично посмотрел на стоявшую у входа охрану Снегов. «Обижаешь!» — осклабился морпех. «Мы за этот месяц их поднатаскали. Все упражнения отстреляли, гранаты откидали, механиков-водителей обкатали. Конечно, они не Рэмбо, но и не пушечное мясо. К тому же гонор у ребят есть. Форс, морская пехота. С тактикой вот только слабовато. Офицеров с боевым опытом почти не осталось. В батальоне я один, кто войну видел. 6 лет назад афган чуток зацепил. Остальные офицеры — молодежь. Их самих учить еще и учить». «Ну, здесь чечены, вас быстро научат», — хмыкнул Снегов. «Ладно», — недовольный колкостью ротного обрезал разговор морпех. «Как вашему комбату пройти? Надо обговорить взаимодействие». После ухода морпехов Снегов сердито достал из кармана разгрузника мятую пачку сигарет, выбил из нее одну, чиркнул зажигалкой, поймал белым краем сигареты рыжий язычок огня, молча глубоко затянулся, медленно выдохнул из ноздрей дым. «Чудные твои дела, господи!» Наконец, устало и опустошенно, сказал он куда-то в пустоту. «До чего дошла наша славная армия? Докатилась! За 4 года демократии! Целым округом полк на войну собираем, собрать не можем! Матросов с кораблей автоматами вооружаем и в пехоту суем! Да реформировались! Такую страну просираем!» Комбат морпехов сказал правду. Гонора у них хватало. На следующую ночь батальон морпехов одним броском переправился через Сунжу. Несмотря на ударивший ночью мороз, морпехи просто перешли реку вброд по натянутым леерам, которые за собой перетащила переправившаяся туда разведка. И с рассветом они уже чистили окопы на правом берегу. Сонные боевики, никак не ожидавшие от русских такой прыти, в панике отступили вглубь квартала, бросив хорошо оборудованные позиции на берегу. Во время этого броска морпехи не потеряли ни одного человека. Но на этом везение морпехов кончилось. На следующий день одна их рота по непонятной причине вдруг двинулась вперед и влетела в засаду, была окружена. С огромным трудом морпехи смогли пробиться обратно. В бою потеряли 10 человек убитыми, 12 ранеными и 5 пропавшими без вести. А на следующий день к нам опять пришла Монетка. Но это была уже совершенно другая женщина. Когда солдаты привели ее к нам, я даже не сразу узнал ее. Думал, привели какую-то старуху. Вместо моложавой бойкой бабы передо мной стояла пожилая бомжиха. Ее одежда превратилась в грязное рваное тряпье, и сама она в синяках, с всколоченными, нечесанными волосами, была какой-то полусумасшедшей, опустившейся. «Нинель Георгиевна, что случилось?» — бросился к ней Надеждин. Она пусто, невидяще посмотрела на него, что-то шепча про себя сухими, в запекшейся крови и грязи губами. «Что с вами?» Он осторожно тронул ее за плечо. «Эй! Вы слышите меня?» От его касания ее вдруг передернуло, как от удара током. Она словно очнулась и уже осмысленно посмотрела на лейтенанта. Вдруг в глазах ее загорелось какое-то ожесточенное отчаяние. Неожиданно она схватила его за руку и размеренным, безжизненным, как у механической куклы, голосом произнесла: «Расстреляйте меня! Я вас всех предала!» Надеждин растерянно заморгал глазами. «Что? Какое предательство? Что произошло?» Он попытался было усадить ее в старое кресло у стола, но она вдруг зло оттолкнула его и, повернувшись к Снегову, уже почти с ненавистью выкрикнула: «Что вам непонятно? Да, предала! Вас всех предала! Это я ваших морских пехотинцев в засаду завела и вас пыталась, да не вышла. И здесь в ней словно что-то сломалось. Ее лицо вмиг увяло, и она, закрыв лицо руками, мешком рухнула на колени и страшно по-звериному завыла. Несколько мгновений никто не мог прийти в себя. Первым очнулся Снегов. Он подхватил ее под мышки, одним рывком поднял с земли, усадил в кресло. «Ломов, воды!» — рявкнул он остолбеневшему коптеру. Командирский рык мгновенно вывел коптера из оцепенения, и тот метнулся к бачку с водой, стоявшему в углу. Зачерпнул мятой алюминиевой кружкой воду и подскочил к ротному. Снегов взял протянутую кружку и, силой разведя руки, которыми монетка закрывала лицо, почти всунул край кружки ей в губы. «Пей!» — спокойно и жестко сказал он, наклонив кружку так, что вода перелилась через край, прижатый к губам, и побежала по подбородку за ворот грязной кофты. Монетка судорожно, инстинктивно глотнула воды, но тут же подавилась, закашлялась. Снегов отвел руку в сторону и, дождавшись, пока она прокашляется, вновь сунул кружку ей в руки. «Пей, говорю!» На этот раз монетка уже сама взяла кружку и жадно выпила ее до самого дна. Потом медленно поставила ее на стол и тяжелым мутным взглядом обвела стоявших вокруг нее офицеров. «А теперь рассказывай!» Снегов сел на скамейку перед столом и, взяв со стола сигареты, закурил. В глазах монетки появилась осмысленность, и она, словно вспомнив что-то, буквально впилась взглядом в Снегова. Но он выдержал ее долгий взгляд. «Игорек! Юра!» — произнесла она, наконец, еле слышно. «Что?» — переспросил Снегов. «Огонек! И дрема!» — так же тихо почти прошептала она. «Кто это?» — спросил Снегов. «Сыночки мои!» — почти неслышно выдохнула монетка. «Игорек и Юра! Кровиночки! Мои мальчики!» «Что с ними случилось?» Монетка долго молчала, шевеля беззвучно губами, словно пыталась найти слова. Наконец произнесла: «Нету их больше! Убили!» И губы ее снова задрожали, как в лихорадке, а лицо перекосило судорога боли. «Как убили?» — не выдержал я. «Обоих? Но ты же сказала, что один сын на севере, на флоте служит!» «Вчера убили!» Монетка схватилась пальцами за виски, словно старалась избавиться от головной боли. «Где убили? На севере?» — переспросил Снегов. «Нет, здесь, на спокойной. Я его убила. И Юру тоже!» Монетка мертвенно и страшно посмотрела на меня, словно зачитывала приговор. «Так, хватит загадок!» — жестко обрезал Снегов. «Давай толком объясняй, что случилось. Где твои сыновья?» Он загасил окурок, тут же прикурил следующую сигарету. «Как твой старший оказался здесь, если он служит на севере?» «Меня чечены к вам послали, чтобы я вас в засаду завела!» Неожиданно спокойно и четко сказала монетка. «Они пришли ночью, сначала искали еду, потом увидели Юру, он в постели лежал. Старший спросил, почему он не воюет, почему, мол, не защищает свой город от захватчиков. Я начала объяснять, что он еще маленький, что он школьник. Но тут Юра вдруг сказал, что против своих воевать не может. Просила я его, умоляла молчать, не разговаривать с чеченами. Он всегда был гордый, никогда не молчал. Сколько его за это чеченята били на улице!» «Это кто у тебя свои?» — спросил старший. Юра ответил, что свои — это русские. Тогда чечен саданул сапогом по кровати и крикнул, чтобы Юра вставал и шел с ними. Я в коленях у этого боевика валялась, просила не уводить сына. Говорила, что он болеет, что ему всего 16, что он музыкант, и оружие сроду в руках не держал. Кольцо последнее свое золотое отдала, но они все равно увели его. Утром побежала к ним в штаб. Я знала Ваху Магомадова. Я с его матерью раньше работала. Дружили мы с ней раньше. Ваха какой-то шишкой стал у боевиков. Весь в оружии ходил. Еле к нему пробилась. Долго объясняла, кто ей и зачем пришла. Он сначала вообще не хотел разговаривать. Но я его упросила, и он пошел куда-то узнавать о Юре. Вернулся, сказал, что Юра жив, но вытащить его он не может, что его задержал патруль за то, что тот занимался вражеской пропагандой, а сейчас война, и за такое могут расстрелять. Я плакать начала объяснять, как было дело. В это время в кабинет зашел еще один чечен, высокий, рыжебородый. Послушал меня, потом сказал, что он может мне помочь, но сначала сказал, я должна помочь им. «Можно сигарету?» — вдруг попросила она Снегова. Тот молча протянул ей пачку. Монетка дрожащими пальцами достала сигарету. Ротный чиркнул зажигалкой и поднес ей огонек. Она закурила, несколько раз глубоко затянулась и, наконец, опять заговорила. Второй чечен сказал, что Юра сидит в комендатуре, во дворе их штаба, что с ним все нормально, но рапорт патруля очень плохой, и доказать, что Юра не агитировал против ихней Ичкерии, будет очень сложно. Но если я смогу сделать то, что они скажут, то Юру просто отпустят. Я сказала, что согласна на все. Тогда Рыжий вызвал Ваху в коридор. Долго они там о чем-то говорили, спорили. Потом вернулись. Ваха подвел меня к карте на столе. «Вот здесь стоят русские», — показал он место, где вы тогда стояли. «Если хочешь спасти сына, то ты должна пойти к ним и привести их туда, куда мы скажем». Монетка замолчала и вновь затянулась сигаретой. В подвале повисла тишина. «И ты пошла?» — наконец не выдержал Снегов. «Я отказывалась», — мотнула головой Монетка. «Сказала, что русские мне не поверят, что они теперь никому не верят и что из этого ничего не получится. Но второй, его Сламбек зовут, сказал, что они сделают так, чтобы вы поверили, и что у него нет времени меня уговаривать. Мол, если хочешь спасти сына, то соглашайся, а нет, уматывай. Он собрался уходить, я согласилась, я хотела только одного, спасти Юру». Ваха вызвал какого-то боевика, и они с ним долго что-то обсуждали у карты. Потом он подозвал меня и сказал, что мое первое задание — это пройти с этим боевиком к линии фронта и хорошенько запомнить, где он поставит мины. Потом боевик выведет меня к вам, я должна показать вам, где их поставили. Ваха сказал, что это поможет мне войти к вам в доверие. Я пошла. Сначала вот он, Монетка кивнула на меня, не поверил, но потом пошел с солдатами проверять. Мины нашли, и ночью я вернулась к Вахе, рассказала, что все сделала. Они приказали показать на карте, где ваш штаб, в каком дворе я с вами разговаривала. Я показала, просила его устроить свидание с сыном. Но Асламбек сказал, что это невозможно. В тюрьму чужих не пускают, но он ему от моего имени отнесет печенье, и что скоро все кончится. Юру выпустят, приказал прийти утром.